Глава 31. Нет. Нет, нет, и еще раз. Да, Даша. Марк, это не платье, это... Оно развратное. Я даже ногой топнула в отчаянии. А этот бесстыжий, как всегда, развалился на кровати и ржал, глядя на выражение моего лица. А я разглядывала платье, в котором должна пойти на сегодняшний прием для руководства и деловых партнеров холдинга Марка. Это и было его желанием. Мне надеть вот это. Месяц после того, как Марк сделал мне предложение, мы с ним на пару вкалывали, как ломовые лошади. Собирали команду и вели бесконечные переговоры, продвигая проект, который он затеял с подачи Петра Андреевича. Спали мало, но всегда успевали вовремя поесть. Но за 3 дня до Нового года махнули на все и улетели в Москву. Правда, перед этим наведались в ближайший ЗАГС, где нас быстро и по-тихому расписали. «Даша, давай поставим штампы в паспорта, чтобы я хоть спать мог спокойно. А свадьбу сыграем летом или когда захочешь», – попросил Марк. Решив, что спорить с ним себе дороже, я с визгом кинулась ему на шею и согласилась на все сразу. На следующее утро после прилета в квартиру Марка на Сретенке курьер привез широкую коробку с логотипом известного бренда одежды. Волнуясь и предвкушая, я раскрыла ее и... «Дашка, платье же длинное, как ты и хотела!» Смеясь, Марк подцепил меня за ногу и потянул на кровать. «Иди скорее ко мне и объясни, чем тебе не угодил мой выбор!» «Марк, оно красное! Нет!» «Алая! Огненная!» Я пыталась не обращать внимания на его руки, забравшиеся под резинку моих домашних шорт. «Точно!» – подтвердил он с удовольствием. «И разрезы на юбке по самое не могу!» Зашипела я, когда его пальцы легли мне на попу и принялись гладить неспешными круговыми движениями. «У тебя красивые ноги, Даша!» Шорты поползли вниз. «А спина? Ты видел, что там на спине?» В отчаянии завопила я, понимая, что аргумент в виде его губ на моей груди разбивает лютые, самые неопровержимые доводы. «Вырез?» – лаконично ответил Марк и занялся исследованием моего живота. «Марк, там не вырез, там просто нет платья!» Захныкала я, когда его язык влажной дорожкой пошел от пупка вниз. Туда, где уже умело действовали его пальцы. «Под него нижнее белье невозможно надеть, даже трусы, не говоря уже о лифчике!» «После пары бокалов шампанского тебе станет жарко, и ты будешь рада, что на тебе так мало одежды!» Умелый язык коснулся самого чувствительного места, и я протяжно, со стоном всхлипнула. «Ты будешь в нем сногсшибательно, моя Даша!» Раскаленные ладони сжали мои ребра, и через мгновение я сидела верхом на бедрах Марка. Тонула в синеве его жадных глаз, напрочь забыв и про платье, и про то, что меня в нем смущало. «Ты что здесь делаешь?» Изумленный, смутно знакомый голос отвлек меня от разглядывания Марка. Такого невозможно красивого в черном смокинге, беседующего с обступившими его делового вида мужчинами. До этого мы с ним долго фланировали по изысканно украшенному огромному залу ресторана с пушистой елочкой в центре, где проходил праздник его холдинга. Рука Марка надежно лежала на моей талии, поддерживая и снижая градус моей нервозности из-за устремленных на нас любопытных, оценивающих, а местами агрессивных и завистливых взглядов 200 гостей, заполнивших зал. Как минимум с половиной из них Марк меня познакомил, так что уже через полчаса перед глазами у меня плыло от нескончаемого потока лиц, имени и должностей. В конце концов я не выдержала и сбежала в туалет. Там долго отсиживалась в кабинке, а потом стояла перед зеркалом, рассматривая в нем себя. Вот эту красивую женщину, вызывающе смелом платье, с высокой прической и длинными серьгами с черными бриллиантами, подарком Марка, в день свадьбы. Как хорошо, что Марк уговорил меня надеть это платье. Потому что именно в этот момент, глядя на себя зеркальную, я окончательно попрощалась с прошлой собой. С Дусей, неуверенной, зажатой в тисках сомнений и живущей с оглядкой на мнение других людей. Оставила ту себя в прошлом, где не было Марка и не было меня, убежденной в своем женском очаровании. И я точно знаю, что это сделал со мной Марк, потому что ничто не могло дать мне больше уверенности в своей привлекательности, чем этот мужчина, у которого от одного взгляда на меня напрочь сносит крышу. Выйдя из туалета, я решила немного постоять в сторонке. Отошла к фуршетным столам и, наслаждаясь одиночеством, принялась жевать вкуснейшие тарталетки с крабами. И вот я кому-то понадобилась. «Что ты здесь делаешь, я тебя спрашиваю?» Голос поднялся на 2 тона выше, и передо мной, загораживая Марка, возникла Анжелика. Старая знакомая, грудастая любительница фраз из порнофильмов. «Ты распорядитель этого мероприятия, Анжелика?» Мирно поинтересовалась я. Не хотелось портить себе настроение разборками с этой поганкой. К тому же, при виде ее груди, выпадающей из декольте короткого телесного цвета облегающего платья, я совершенно успокоилась насчет собственного наряда. Подумала философски, что действительно все познается в сравнении. И что рядом с этой, выглядящей голой женщиной, мое алое платье с открытой спиной кажется восхитительно скромным. «Я здесь со своим мужчиной!» Анжелика пренебрежительно вскинула подбородок. «А вот как ты сюда пролезла?» «Меня пригласил муж». Коротко информировала я, заметив идущего ко мне Марка в компании с импозантным здоровяком в белом смокинге. «Неужели сумела подцепить кого-то, Дарья? И как тебе здесь? Среди настоящих драгоценностей, со своими поддельными бриллиантами и дешевым платьем?» Она брезгливо кивнула на мое кольцо и обижала взглядом фигуру. «Марк, Анжелика подозревает, что ты на помолвку подарил мне фальшивый бриллиант». Смеясь, наябедничала я мужу, как раз оказавшемуся за спиной у стервы. «И платье ей не понравилось». Мстительно пожаловалась на ушко, когда его надежная рука обняла меня и притиснула к своему боку. «Я же говорил, отличное платье». Не понижая голоса, ответил муж и поцеловал меня в висок. «Йен!» Не обращая внимания на позеленевшую Анжелику, Марк обратился к своему спутнику. «Позволь представить тебе мою жену, Дарью Бахтину». А через час меня вырвало крабовыми тарталетками, что я недавно с таким наслаждением лопала. И следом я грохнулась в обморок. Последнее, что помню, как бледный до синевы Марк несет меня на руках в машину скорой помощи. И все. Темнота.